Часть первая. Вот уже 8 лет, как я рыскаю по территории бывшей Российской империи. У меня нет цели тщательно исследовать каждый закоулок и всесторонне изучить всю страну. У меня просто привычка. Нигде я не сплю так крепко, как на жесткой полке качающегося вагона, и никогда я не бываю так спокоен, как у распахнутого окна вагонной площадки. Окна, в которое врывается свежий ночной ветер, бешеный стук колес, да чугунный рев, дышащего огнем и искрами паровоза. И когда случается мне попасть в домашнюю спокойную обстановку, я, вернувшийся из очередного путешествия, по обыкновению измотанный, изорванный и уставший, наслаждаюсь мягким покоем комнатной тишины, валяюсь, не снимая сапог, по диванам, по кроватям и, окутавшись, похожим на ладан синим дымом трубочного табака, клянусь себе мысленно, что эта поездка была последнюю, что пора остановиться, перевести все пережитое в систему и на серо-зеленом ландшафте спокойно ленивой реки Камы дать отдохнуть глазам от яркого блеска лучей солнечной долины Мцхета или от желтых песков пустыни Каракум, от роскошной зелени пальмовых парков Черноморского побережья, от смены лиц и, главное, от смены впечатлений. Но проходит неделя-другая, и окрашенные облака потухающего горизонта, как караван верблюдов, отправляющихся через пески в далекую Хиву, начинают снова звенеть монотонными медными бубенцами. Паровозный гудок, доносящийся из далеких васильковых полей, чаще и чаще напоминает мне о том, что семафоры открыты, а старуха-жизнь, поднимая в морщинистых крепких руках зеленый флаг, зеленую ширь бескрайних полей, подает сигнал о том, что на предоставленном мне участке путь свободен. И тогда оканчивается сонный покой, размеренный по часам жизни, и спокойное тиканье поставленного на 8 утра будильника. Пусть только не подумает кто-либо, что мне скучно и некуда девать себя, и что я, подобно маятнику, шатаюсь взад и вперед только для того, чтобы в монотонном укачивании одурманить не знающую, что ей надо, голову. Все это глупости. Я знаю, что мне надо. Мне 23 года, и объем моей груди равен 96 сантиметрам, и я легко выжимаю левой рукой 2-пудовую гирю. Мне хочется до того времени, когда у меня в первый раз появится насморк или какая-нибудь другая болезнь, обрекающая человека на необходимость ложиться ровно в 9, предварительно приняв порошок аспирина. Пока не наступит этот период, как можно больше перевертеться, перекрутиться в водовороте с тем, чтобы на зеленый бархатный берег выбросило меня порядком уже измученным, усталым, но гордым от сознания своей силы и от сознания того, что я успел разглядеть и узнать больше, чем за это же время увидели и узнали другие. А потому я и тороплюсь. И потому, когда мне было 15 лет, я командовал уже 4-й ротой бригады курсантов, охваченной кольцом змеиной петлюровщины, в 16 лет батальоном, в 17 лет 58-м особым полком, а в 20 лет в первый раз попал в психиатрическую лечебницу. Весною я окончил книгу. Речь идет о повести «Жизнь ни во что». 2 обстоятельства наталкивали меня на мысль уехать куда-либо. Во-первых, от работы устала голова. Во-вторых, вопреки присущему всем издательствам скопидомству, деньги на этот раз заплатили без всякой канители и все сразу. Я решил уехать за границу. 2 недели для практики я изъяснялся со всеми, вплоть до редакционной курьерши, на некоем языке, имеющем, вероятно, весьма смутное сходство с языком обитателей Франции. И на 3-ю неделю я получил в визе отказ. И вместе с путеводителем по Парижу я вышвырнул из головы досаду за неожиданную задержку. «Рита», — сказал я девушке, которую любил, — «мы поедем с тобой в Среднюю Азию. Там есть города Ташкент, Самарканд, а также розовый Урюк, серые ишаки и всякая такая прочая экзотика. Мы поедем туда послезавтра, ночью, со скорым, и мы возьмем с собой Кольку». «Понятно», — сказала она, подумав немного. «Понятно, что послезавтра, что в Азию, но непонятно, зачем брать с собой Кольку». «Рита», — — ответил я резонно. «Во-первых, Колька любит тебя. Во-вторых, он хороший парень. А в-третьих, когда через 3 недели у нас не будет ни копейки денег, то ты не станешь скучать, пока один из нас будет гоняться за едой либо за деньгами на еду». Рита засмеялась в ответ, и пока она смеялась, я подумал, что ее зубы вполне пригодны для того, чтобы разгрызть сухой початок кукурузы, если бы в этом случилась нужда. Она помолчала, потом положила мне руку на плечо и сказала: «Хорошо. Но пусть только он на все время пути выкинет из головы фантазии о смысле жизни и прочих туманных вещах, иначе мне все-таки будет скучно». «Рита», — ответил я твердо, — «на все время пути он выкинет из головы вышеозначенные мысли, а также не будет декламировать тебе стихи Есенина и прочих современных поэтов. Он будет собирать дрова для костра и варить кашу, а я возьму на себя все остальное». «А я что?» «А ты ничего. Ты будешь зачислена в резерв Красной Армии и флота до тех пор, пока обстоятельства не потребуют твоей посильной помощи». Рита положила мне вторую руку на второе плечо и пристально посмотрела мне в глаза. Я не знаю, что это у нее за привычка заглядывать в чужие окна. «В Узбекистане женщины ходят с закрытыми лицами. Там цветут уже сады. В дымных чайханах, перевитые тюрбанами, узбеки курят чилим и поют восточные песни. Кроме того, там есть могила Тамерлана. Все это должно быть очень поэтично», — восторженно говорил мне Николай, закрывая страницы энциклопедического словаря. «Но словарь был ветхий, древний, а я отвык верить всему, что написано с твердыми знаками и через ядь, хотя бы это был учебник арифметики, ибо дважды и трижды за последние годы сломался мир». Я ответил ему: «Могила Тамерлана, вероятно, так и осталась могилою. Но в Самарканде уже есть джен-отдел, который срывает чедру, комсомол, который не признает великого праздника Ураза-Байрам. А потом, вероятно, нет ни одного места на территории СССР, где бы в ущерб национальным песням не распевались кирпичики». Николай нахмурился, хотя не знаю, что может он иметь против джен-отдела и революционных песен. Он наш, красный до подошвы, и в 19-м, будучи с ним в дозоре, мы бросили однажды полную недоеденную миску галушек, потому что пора было идти сообщать о результатах разведки своим.